Глава 88. «Окей», — сказал Бэкстром, как только они переступили порог виллы. «Давай поступим так. Ты начнешь с подвала, а я займусь вторым этажом. Потом встретимся здесь, внизу, и поделим остальное». «Именно это я и собиралась предложить», — согласилась Аника Карлсон. «А как с протоколом?» «Само собой, мы его составим», — заверил ее Бэкстрем. «Запишем все необходимое. А если найдется какой-то предмет из того, что мы ищем, позвоним коллегам из технического отдела, и те возьмут остальное на себя. Там уж придет очередь Ниеми или Фернандеса». Когда Аника Карлсон исчезла в подвале, он поднялся на второй этаж, поставил свой портфель на письменный стол Эриксона, быстро обследовал помещение и проверил, что все в порядке. Нет никаких камер. Он лично позаботился выключить сигнализацию, и никакие таинственные личности не прячутся по углам и не наблюдают за ним. Он даже наклонился и заглянул под кровать Эриксона. «Пусто!» Наконец пришел к выводу Бэкстрем и, выпрямившись, глубоко вздохнул. Потом сделал то, ради чего и прибыл сюда. Открыл портфель, достал черную картонную коробку с бутылкой виски и поменял ее на более чем в два раза более тяжелый деревянный ларец с самой дорогой в мире музыкальной шкатулкой. Как только бутылка с виски оказалась на месте, он достал снимки экспертов и отошел на то же самое расстояние и туда, откуда их делали. «Тютелька в тютельку», — удовлетворенно заметил Бэкстрем. «Даже Петер Ниеми с помощью его линзы не смог бы обнаружить никакой разницы». Затем он поднял свою добычу на письменный стол и открыл темную деревянную шкатулку. Достал маленькую фигурку в красной остроконечной шапке, повертел ее в руках, прежде чем поместил на письменный стол. Ключ он обнаружил, в общем-то, случайно, когда осторожно ощупывал ларец с внутренней стороны. Пластина на днище поднялась с тихим щелчком, открывая тайник, где тот лежал. Золото и бриллианты общим весом 32 карата, если верить Гегуре. А тот обычно знал, о чем говорил, когда речь шла о вещах вроде той, которую он сейчас держал в руке. «Музыка подождет», — пробормотал Бэкстрем. Затем он засунул ключ и Пиноккио в черный деревянный ларец и осторожно поместил его в свой старый коричневый портфель. «Добро пожаловать домой, парень». «Пусто», — констатировал Бэкстрем разочарованно, когда он и Аника встретились на первом этаже час спустя. «Столь же плохо», — подтвердила Аника. «И все-таки с нашей стороны граничило бы со служебным преступлением не проверить все еще раз», — добавила она и в знак утешения похлопала его по руке. Когда они сидели в автомобиле на пути назад в здании полиции, Аника сообщила. «Я тут подумала об одном деле». «Я слушаю», — буркнул Бэкстрем. «Я заметила, что у большинства из этих икон отсутствуют декоративные рамы», — сказала Аника. «Многие из них нарисованы на дереве, но пара ведь явно на холсте. Кроме того, я подумала о типе, которого наш таксист чуть не задавил». «Ангел Гарсия Гомес», — сказал Бэкстрем и кивнул. «Становится все лучше и лучше», — подумал он, поскольку уже понял, куда она клонит. «Понятно. Там был он», — продолжала Аника Карлсон. «Я подозревала это с тех пор, как увидела фоторобот. А сейчас, когда его ДНК оказалась на двери в лоджии, на 100% уверена. Само собой, именно он убил и Эриксона, и его псину». «Только не Эриксона», — возразил Бэкстрем и покачал головой. «На момент смерти адвоката у него ведь есть алиби. Тогда он участвовал в представлении по боевым искусствам. Зато я почти не сомневаюсь, что именно он появляется у Эриксона ночью, рихтует ему башку и перерезает горло его собаке. Относительно нашего друга О'Каре, тот, однако, пожалуй, присутствовал, и когда Эриксона убивали, и позднее ночью. «Тогда он был шофером у Гарсия Гомеза», — кивнула Аника. «В этом я согласна с тобой. Предположим, Гарсия Гомес освобождает картину, ту, которую они пропустили при первом визите, от ее обычной деревянной рамы, скручивает ее в рулон и сует под куртку. Как тебе такое предположение?» «Вполне возможно», — согласился Бекстрем. «Понятно, лучше так, чем бегать вокруг с картиной в руках среди ночи». «А где тогда рама, на которой был натянут холст? Что он сделал с ней?» «Сломал. Возможно, накрутил на нее полотно», — предположил Бекстрем. «Я тоже так думаю», — согласилась Аника с чувством. «Только полный идиот забрал бы с собой холст и оставил раму. До этого даже коллега Альм додумался бы. Сразу бросается в глаза, если находишь такое на месте преступления. Сломанная рама от картины, но без начинки». «Кстати, я вот о чем вспомнил», — взял слово Бекстрем. «Что там с нашим свидетелем-таксистом? Нам случайно не повезло? Он не объявился снова?» «К сожалению», — вздохнула Аника. «Он как в воду канул. Меня охватывают неприятные предчувствия, когда я думаю о нем, и также беспокоит, что и О'Каре, и Гарсия Гомес как сквозь землю провалились. Никаких следов этой парочки. Но в любом случае принято решение об их задержании. Нам остается лишь надеяться, что с нашим свидетелем ничего не случилось». «Кого это волнует?» — подумал Бекстрем и довольствовался лишь кивком.